Глава 62. Чарующая, вероломная, жестокая, как лезвие ножа. Яркий свет фар осветил изящный силуэт Софии, выхваченный из молочного тумана. Грива светлых волос разметалась по плечам, глаза светятся стальным блеском. «У вас есть кое-что, что принадлежит мне», — раздался в ночи ее голос. Стоя в 10 метрах от нарко-Барби, Ник и Себастьян не двинулись с места и ничего не ответили. Автоматический пистолет масляно блеснул в руках бразильянки. Она схватила Камилу за волосы и приставила ей дуло Глока к виску. «Немедленно! Отдать мне карту, черт бы вас всех побрал!» Себастьян сделал шаг вперед, стараясь встретиться взглядом с Камилой и хоть как-то успокоить ее. Под растрепанными ветром волосами он видел побелевшее от ужаса лицо дочери. Сам полумертвый от страха, он шепотом попросил Ники: «Отдай ей айпод, отдай сейчас же!» Ветер, смешанный с дождем, трепал высокую траву на склоне. «Я жду!» — теряла терпение София. «Карта! И через 2 минуты вы со своими детьми отправитесь в Штаты!» Какая соблазнительная перспектива! Какое лживое обещание! Твердый голос Констанс звучал в ушах Ники. «Как только они получат координаты самолета, в следующую же минуту расправятся с вами и вашими детьми, без промедления!» Нужно было во что бы то ни стало выиграть время. «У меня ее нет!» — крикнула Ники. Недоуменное молчание. «Как это нет? Я ее уничтожила!» «Вы не могли пойти на такой риск!» — возмутилась София. «Получив вы карту, вам не было бы никакого резона сохранять нам жизнь». Лицо Софии застыло ледяной маской. Кивком она приказала своим людям обыскать их. Все 3 боевика коршунами набросились на пленников, вывернули карманы, ощупали с ног до головы, но ничего не нашли. «Но я знаю, где находится самолет», — громко объявила Ники, стараясь не стучать зубами от страха. «Я единственный человек, который может вас туда отвезти». София колебалась. В ее планы не входило отягощать себя заложниками. Но что она могла поделать? Разве был какой-то выбор? Целых 2 недели она надеялась, что пытки вот-вот развяжут язык Мемфиса Деккера. Но американец умер, так и не сообщив координаты самолета. Она потеряла много времени и теперь приперта к стене. София взглянула на часы, стараясь сохранить спокойствие. Уже пошел обратный отчет времени. Каждая минута на вес золота. Риск, что полиция, а не они сами, найдет Дуглас, возрастал с каждым часом. «Заберите их!» — крикнула она своим людям. Охранники бросились к Лараби, потащили их с детьми к машинам. Ники и Себастьяна грубо запихнули на заднее сиденье одного внедорожника, детей на заднее сиденье другого. Дверцы захлопнулись, и 2 вездехода умчались из портового квартала так же быстро, как появились. Где-то с полчаса автомобили двигались на восток. Мчались зажженными фарами сквозь кромешную тьму, выхватывая светом фар уходящие в стороны пустынные дороги, пока, наконец, не свернули на грязный проселок. Проселок огибал озеро и тянулся дальше по большому полю, где стоял в полной готовности импозантный вертолет «Блэк Хоук». Как видно, наркодельцов заложниками ждали. Едва все покинули машины, пилот запустил мотор, и лопасти винта начали вращаться. Под прицелом штурмовых винтовок семья Лараби двинулась к вертолету. За пленниками следовали Флавия с охранниками. София надела шлем и уселась на сиденье рядом с пилотом. «Поехали!» — приказала она. Пилот кивнул. Он сориентировал вертолет по ветру и нажал на педаль, увеличивая скорость вращения винта. Вертолет оторвался от земли. София подождала, чтобы вертолет набрал высоту и скорость, и тогда обернулась к Нике. «Куда летим?» — спросила она жестко. «По направлению к Тефе». София пристально смотрела на сидящую перед ней женщину. Ей хотелось казаться спокойной, но расширенные, подрагивающие зрачки выдавали раздражение и нетерпение. Ники не собиралась сообщать ничего лишнего. На протяжении всего полета в Рио-Манаус она тщательно изучала карту и путь, который вел к самолету, начиненному кокаином. Мысленно она разделила его на небольшие отрезки, с тем, чтобы добираться до него как можно медленнее. Сидя в хвосте вертолета, Себастьян не имел никакой возможности поговорить со своими детьми. Трое здоровенных охранников расположились между ними таким образом, что они не могли даже видеть друг друга. Второй час полета был уже на исходе, когда Себастьян ощутил первые неприятные симптомы. Подскочила температура, возникла тошнота и характерная ломота в ногах. Позвоночник одеревенел, затылок налился тяжестью, голова болела. Что это? Неужели тропическая лихорадка? Себастьян вспомнил комаров, которые одолевали их фавели. Да, комары. Главный переносчик заразы. Но не слишком ли короткий инкубационный период? Или это он так реагирует на вертолет? Он вспомнил, что в самолете, когда они летели из Парижа в Рио, как раз перед ним сидел пассажир, которому стало плохо, и он трясся от холода под пледом. Может, Себастьяну передалась эта гадость? И что делать, если температура ползет вверх, а его самого трясет озноб? Себастьян подобрал ноги, сжался в комок и растирал себе руки и плечи, пытаясь согреться и молясь про себя, чтобы ему не стало хуже. От Манауса до Тефе больше 500 километров. Вертолету нужно не менее 3 часов, чтобы преодолеть это расстояние, летя над нескончаемым морем джунглей, темно-зеленым пространством, простирающимся, сколько хватает глаз. Во время полета София держала Ники рядом с собой, заставляя следить на экране за продвижением вертолета. «Куда теперь?» — спросила Нарко Барби, когда на синем с розоватыми бликами небе появилось солнце. Ники слегка отвернула рукав пуловера. Она, точно подросток, записала ручкой у себя на руке все буквы и цифры. С-43-21, В-64-48-30. Ники хорошо запомнила урок Себастьяна. На замке тоже были цифры, обозначающие долготу и широту. Долгота, широта, градусы, минуты, секунды. София прищурилась и попросила пилота ввести данные в систему навигации. Блейк Хоук летел еще с полчаса, немного изменив направление, а потом приземлился на небольшой лужайке посреди леса. Пассажиры поспешно вышли из вертолета. Охранники вооружились мачете, флягами с водой, объемистыми рюкзаками. Пленникам надели наручники и тоже прицепили им на пояс по фляжке с водой. Теперь всем им предстоял нелегкий путь по девственным джунглям, куда они и углубились.